червь. Первое. Чуть дальше, по дороге, они остановились на площадке отдыха. Есть особо никто не хотел, но Клай получил возможность задать вопрос. Рэй не ел вовсе, просто сидел на краю каменного мангала для барбекю, курил, слушал. В разговоре не участвовал. Клаю он показался совершенно убитым, случившимся с ними. «Мы думаем, что останавливаемся здесь». Дэн обвел рукой маленькую площадку для отдыха, окруженную хвойными и лиственными, окрашенными в осенние цвета деревьями. Тут же журчал ручей, а у отходившей от площадки тропы для пеших прогулок стоял щит-указатель с предупреждающей надписью «Если вы решили прогуляться, возьмите карту». «Мы, вероятно, останавливаемся здесь, потому что...» Он посмотрел на Джордана. «Ты бы сказал, что мы останавливаемся здесь, Джордан? У тебя, похоже, самое острое восприятие». «Да», – без запинки ответил Джордан, – «потому что тут все настоящее». «Точно», – Рэй говорил, не поднимая головы. «Мы здесь, все так». Он хлопнул рукой по каменному борту мангала, при ударе его обручальное колечко звякнуло. «Все реально». Мы снова вместе, как они того и хотели. «Я не понимаю», – честно признался Клай. «До конца мы тоже не понимаем», – ответил Дэн. «Они гораздо могущественнее, чем я даже мог себе представить», – добавил Том. «Вот это я понимаю». Он снял очки, протер линзы рубашкой. Устало, рассеянно. И выглядел он на 10 лет старше Тома, которого Клай встретил в Бостоне. Они залезли к нам в головы. Начали там хозяйничать. У нас не было ни шанса. «Вы все выглядите уставшими», – отметил Клай. Деннис рассмеялась. «Да, что ж, мы еще до этого дойдем. Итак, мы расстались с тобой и зашагали по шоссе 11 на запад. Шли, пока на востоке не занялась заря. Брать тачку не имело смысла. Дорога была слишком забита. Четверть мили пустой трассы, а потом дорожные рифы. Я знаю», – кивнул Клай. Рэй сказал, что машин станет меньше, как только мы окажемся западнее автострады Сполдинга, но мы решили провести день в мотеле «Сумерки». «Я слышал о нем», – вновь кивнул Клай. «На границе лесов Бона. В наших краях об этом мотеле ходила дурная слава». «Да? Ну ладно». Она пожала плечами. «Мы добрались туда, и парнишка, Джордан, говорит, сейчас я приготовлю вам такой завтрак, какого вы никогда не ели. Мы говорим, мечтать не вредно, малыш». И что забавно, мечта эта осуществилась. В отеле есть электричество, и парень готовит завтрак, огромный завтрак, какого мы действительно никогда не ели. И мы отдали должное еде. Это был завтрак из завтраков. Правильно я излагаю. Дэн, Том и Джордан кивнули. Рэй закурил очередную сигарету. Согласно Деннис, они поели в ресторане. Что Клая сильно удивило, он практически не сомневался в том, что никакого ресторана в мотеле «Сумерки» нет. Это был обычный мотель, каких хватало на границе Мэна и Нью-Хэмпшира. По слухам, из всех удобств там предлагался душ с холодной водой да кабельное телевидение с каналами только для взрослых. А рассказ становился все более странным. В обеденном зале стоял музыкальный автомат. Никакого Лоренса Уэлка или Дебби Бун, только горячие штучки, включая горячую штучку Донны Саммер. И вместо того, чтобы идти спать, они танцевали. И с жаром 2 или 3 часа. А потом, перед тем, как все-таки лечь, они вновь наелись от пуза. Только на этот раз колпак шеф-повара надела Деннис. Но в конце концов они завалились спать. «И нам снилось, что мы идем пешком», – Дэн говорил с горечью, которая тревожила. «Это был не тот человек, которого Клай встретил 2 ночами раньше, который сказал, я практически уверен, что мы сможем не пускать их в наши головы, когда бодрствуем, и мы можем от них уйти, они еще не набрали силы». Теперь он рассмеялся, но веселье в его смехе не слышалось. «Конечно же, нам снилось, что мы идем пешком», поскольку мы и ходили. Весь день ходили. «Не совсем», – поправил его Том. «Мне снилось, что я вел автомобиль». «Да, вел», – кивнул Джордан. но только час или два. Это произошло, когда нам снилось, что мы спим в этом мотеле, в сумерках. Мне тоже снилось, что я вел автомобиль. Это был как сон во сне, только тот был настоящим». «Видишь», – Том улыбнулся Клаю, взъерошил длинные волосы Джордана. «На каком-то уровне Джордан все знал». «Виртуальная реальность», – сказал Джордан. «Вот что это было. Почти как попасть в видеоигру, пока это не такая уж убедительная реальность». Он посмотрел на север, куда ушел Парватый, где находился Кашвак. «Она станет качественнее, когда они станут еще сильнее». «Эти сукины дети не способны на такое с наступлением темноты», – вставил Рэй. «Они должны ложиться спать». «И в конце дня это сделали мы», – добавил Тен. «Такой и была их цель – вымотать нас до предела, чтобы мы не соображали, что к чему, даже с наступлением ночи, когда их контроль ослабевал. Днем президент Гарварда постоянно находился поблизости и вместе со своим немалым стадом накрывал нас ментальным силовым полем, создавая виртуальную реальность Джордана». «Должно быть», — согласилась Деннис. «Да». «И все это происходило», — прикинул Клай, «когда он спал в коттедже хранителя музея». «Они хотели не только вымотать нас», — заметил Том, «и не только заставить повернуть на север. Они также хотели, чтобы мы воссоединились». Впятером они пришли в себя в полуразвалившемся мотеле на шоссе 47, на шоссе 47 в штате Мэн, к югу от Грейт Оукс. «Чувство дезориентации было огромным», — сказал Том. «Доносившаяся откуда-то неподалеку стадная музыка не способствовала ясности мышления. Они подозревали, что произошло, но именно Джордан облек их смутные мысли в слова. Именно Джордан сделал главный вывод. Их попытка сбежать провалилась. Да, вероятно, они могли выскользнуть из мотеля и снова пойти на запад, но как далеко им удалось бы уйти на этот раз? Во-первых, они страшно устали. Во-вторых, разочаровались в своих возможностях. Джордан также указал, что мобилоиды могли использовать нескольких норми, чтобы те отслеживали их ночные передвижения.